Андрей заранее договорился с Кристиной, что результатов бандитской стрелки с повесткой дня, чья дойная корова с сауны некоего барыги Банасюка, господа, она будет дожидаться в квартире Андрея на Отрадном. Летя домой на крыльях успеха, он планировал немедленно рассказать обо всем. В мигом сложившейся у него в голове заманчиво сладкой картине Кристина поджидала своего рыцаря на кровати в одной из тех поз, какие сводили молодого человека с ума. Принимать их она была великая мастерица. Но грезы, увы, редко отвечают действительности, чем, собственно, и ценны, когда сбываются. Пандуру ждало разочарование. Кристина о результатах разборки не догадывалась, потому и было не до баловства. Влетев в квартиру, Андрей застал любовницу в старом вязаном свитере до колен и не менее старых, изрядно потертых джинсах. Воздух на кухне был прокуренным, лицо Кристины бледным, напряженным и без малейших следов косметики. Она достаточно напугалась в июне, чтобы до глубины души проникнуться одной весьма незамысловатой истиной. В том месте, где гуляют шальные бабки, льется рекой не одно шампанское. Можно сказать, судьба кумы Анны, падение такого колоса, каким представлялся Виктор Иванович Ледовой, поездка в Крым и прочее потрясение пошли Кристине на пользу. Череда драматических событий, участником которых довелось стать зеленоглазой супруги банщика, послужила в определенном смысле прививкой против болезни нового русского, внешние симптомы которой – пальцы веером, растягивание гласных при разговоре на манер перенесшего болезнь Дауна человека – одно время проявились у нее во всей красе. Так что перед Андреем предстала насмерть перепуганная женщина, причем явно старше своих и без того не девичьих лет. Все еще пребывая в эйфории от молниеносной и бескровной победы, Андрей ворвался в квартиру вихрем, натолкнулся на Кристину, показавшуюся ему глубокой старухой. Андрей по инерции все же сжал любовницу в объятиях. Она нервно отстранилась. «Андрей, мне больно, ты мне ребра переломаешь». «А я думал, ты в постельке», — сказал Бандура, настроенный на другую волну. Последнее прозвучало нелепо, ни к месту и ни в попад. «Какая постелька?» — Кристина резко высвободилась. «Ты что, очумел?» Заметив, как потемнело его лицо, она добавила несколько мягче. «Ну, как там?» Естественно, имелась в виду стрелка. Главным образом, ее последствия для читы Банасюков. И вот только тут Андрею пришла мысль, которой появиться бы раньше. «Дружище, тебя бессовестно используют. Глазки-то раззуй!» Андрей внимательно поглядел на Кристину. Первоначальное намерение рассказать ей всю как на духу, что гроза, мол, прошла стороной, бояться больше нечего и некого, выпалить все на одном дыхании, а потом любить ее долго и неистово, мгновенно испарилась, оставив накипь жестокого разочарования и желания поквитаться. «Дела поганые», — помрачнев безо всякого притворства, сообщил Пандора и сделал паузу. «Что?» — нервно переспросила Кристина, и Андрей уловил первую каплю годливого удовлетворения. «Что? Ну не молчи же ты!» «Дело дрянь», — повторил Андрей, импровизируя на ходу и чувствуя, как становится легче, и скоро он поймает кураж. «Пузы — очень крупный авторитет. Как Виктора Ивановича не стало, так пузырь срез подмял. Это не наша территория», — Кристина сжала губы. «Если пузырь за кого берется, то...» Бандура присвистнул. «Пиши, пропала, детка. Он обыкновенно своего добивается. Это все говорят. А тут дело такое, что на Васька он глаз положил. По всем понятиям, Васек — его клиент». «Что же мне делать?» — прошептала Кристина бледнее. «У них концы в шестом управлении МВД». Подлил масло в огонь Андрей. В службе безопасности схвачено. Так что плохие дела. «Есть какие-то мысли?» На Кристине лица не было. Андрей прочистил нос. «Пока что мы вас отмазали. Чуть до стрельбы не дошло, но потом они врубили задний. А Тасов на них надавил. Ты же его знаешь. Саша!» С благодарностью пробормотала Кристина. «Вот так», — добавил Андрей, почувствовав укол ревности. «Значит, все в порядке?» — спросила сквозь слезы Кристина. Ее глаза сверкнули вновь обретенной надеждой. «Все нормально?» Андрей сразу решил придавить новорожденные надежды камнем. «Я бы не сказал, детка, я бы не сказал. Отмазали, да, но на время, всего на пару недель, пока они с силами не соберутся». Кристина вытаращила глаза. «А когда соберутся... Не видать вам сауны, как собственных ушей. Кристина сделалась такое лицо, будто ей влепили пощечину. «Что же делать?» «Не знаю», — он развел руками. «Сейчас пузыря в городе нет, вот они слабину и дали. А как появится, не удивлюсь, что и мне с Атасовым достанется на орехи. А о Васе так даже думать страшно». Андрей в упор поглядел на Кристину. «Кстати, Кристия, квартира ваша на Вась Вася записана». «На меня!» — пискнула она. Андрей взялся за голову. «А сауна? Фирма, то есть?» «Договор о долгосрочной аренде. Васек подписывал. Он директор. Моих подписей нигде нет». «Аренда с правом выкупа?» — прищурившись, спросил Бандура. «Да, а что?» «А фирма на ком числится?» «Я ж тебе говорю, Вася директор». «А ты?» «Учредитель!» — упавшим голосом призналась она. Андрей физически ощутил волны страха, излучаемые Кристиной, и ему стало даже весело. И нисколько ее не жаль. В конце концов, она-то ничем не рисковала, а он многим. Утром, на стрелке. «Ну, — мрачно сказал Бандура, — кто настоящий владелец, пузырь два счета вычислит. Через исполком районного совета. Нужно обратиться к Провилову!» — внезапно дошло до Кристины. «Я сама Олегу Петровичу позвоню, он мне не откажет!» Андрей немного растерялся, впрочем, ненадолго. «Ты когда у Анны в последний раз была?» — поинтересовался он, озаренный внезапной догадкой. «Ты это о чем?» — и вовсе посерела Кристина. «Об Анне, детка, о твоей куме Анне, племяннице Олега Петровича». Кристина утратила дар речи, а потом глухо ответила. «Ее Порешайло в психушке держит, а твой Провилов Артему Павловичу служит, как ручная макака дрессировщику». «Когда будешь помощи просить у Провилова, так ему и скажи», — холодно посоветовал Андрей. «Я-то здесь при чем?» — взвизнула Кристина, покраснев как рак. «Я каким боком к их разборкам?» «Ни при чем», — кивнул Бандура, — «к разборкам совершенно ни при чем». Он понял, что у кумы Анны кума Кристина не была ни разу. «Я от Провилова слышал», — доверительно продолжал Андрей. «Он к Анне тайком раз в месяц ездит. Анна все о тебе спрашивает. Так что...» — Андрей собрался поставить точку. «Звони Олегу, если слова подберешь. Давай, записывай номер». «Я к ней поеду», — пообещала Кристина. «Ага, а я вышлю в бате пресловутые Lucky Strike. Записывай номер». Кристина окончательно сникла. «Что же делать, Андрюша?» — спросила она в отчаянии. Андрей покачал головой. «Ты мне не поможешь?» Из глаз Кристины покатились первые слезы. «Сделаю, что смогу», — пообещал Андрей, прижимая ее к груди. «Все, что смогу. А много ли смогу я один? Время покажет».